Интеллигент. Повернувшись спиной к обманувшей надежде и беспомощно свесив усталый язык, не раздевшись, он спит в европейской одежде и храпит, как больной паровик. Истомила идея бесплодьем интрижек, по углам паутина ленивой тоски, на полу вороха неразрезанных книжек и разбитых скрижалей куски. За окном непогода лютеет и злится, стены прочные и мягок пружинный диван. Под осеннюю бурю так сладостно спится всем, кто бледной усталостью пьян. Дорогой мой, шепни мне сквозь сон по секрету, отчего ты так страшно и тупо устал? За несбыточным счастьем гонялся по свету? Или, может быть, землю пахал? Дрогнул рот, разомкнулись тяжелые вежды, монотонные звуки уныло текут. Брат, одну за другой хранил я надежды. Брат, от этого больше всего устают. Были яркие речи и смелые жесты, и неполных желаний шальной хоровод. Я жених, не пришедший прекрасной невесты. Я больной, утомленный урод. Смолк. А буря все громче стучалась в окошко. Билась мысль, разгораясь и снова таясь. И сказал я, краснея, тоскуя и злясь: брат, подвинься немножко.